Если Наполеон совершил в Тильзите громадную ошибку, поддавшись химере союза с Россией, то он сделал также второстепенный промах, не раздавив своего врага, не раздробив прусских владений. Он разбил эту державу как раз настолько, чтобы внушить германскому народу желание отыграться и воодушевить его патриотизм. У Наполеона в руках было еще иное средство. Он мог пощадить самолюбие прусского короля и сделать из него друга, которому он покровительствует. Фридриху Вильгельму только этого и было нужно. Но у него, к несчастью, не нашлось ни сестры, ни родственницы, которую он мог бы дать в супруге Наполеону, и по этой причине им пожертвовали без всякой жалости. Тильзитский мир был подписан 6 июля 1807 года, а на другой день государи обменялись ратификациями. Наполеон присутствовал на церемонии в Андреевской ленте, и император Александр возложил на себя знаки ордена почетного легиона первой степени. Русская императорская гвардия и старая гвардия французов, выстроенные в боевом порядке, составляли шпалеры. Наполеон вызвал из строя русского гренадера и собственноручно повесил ему на грудь крест почетного легиона среди восторженных возгласов обеих армий. Потом, когда барабаны забили поход, оба императора обнялись в последний раз и расстались. Достопамятное свидание кончилось. Франция была в то время славной, торжествующей. Наполеон главенствовал в Европе, почтительно склонившийся перед ним, ослепленный его подвигами. Император Александр унес с собой искреннее восхищение полководцем-выскочкой, да вдобавок к тому уступки, весьма выгодные для государя, оружие которого не одержало победы. Русский король поплатился своим достоянием за этот союз, но, скрывшись в Мемеле возле плачущей супруги, Фридрих Вильгельм обдумывал план мщения. Его поразили достаточно для того, чтобы ожесточить, но слишком слабо для того, чтобы отнять возможность реванша. А Наполеон, увлеченный своим воображением, обманутый миражем союза с Россией, стоя на вершине, куда вознесла его победа, начал спускаться по роковому склону, у подножия которого его подстерегали бедствия, отречение от престола, ссылка и смерть. Прошло 3 года со времени беседы Наполеона с Екатериной Лефевр под Данцигом, когда у него возникла мысль о необходимости вступить в брак с женщиной монархического происхождения, а он и не думал начинать развод с Жозефиной, не старался осуществить свою мечту о союзе с Россией, скрепленном его женитьбой на великой княжне Александре Павловне. Война с Испанией, австрийский поход не давали ему времени заняться этими делами. Между тем, стремление иметь наследника и основать династию путем женитьбы на дочери или сестре какого-либо монарха усиливалось все более и более в сердце Наполеона. В Эрфурте он прямо сказал своему доброму другу, императору Александру, о желании скрепить их союз, сделавшись его зятем. Царь выслушал этот проект, не моргнув глазом, и привел только одно возражение — сопротивление императрицы-матери. В то же время император Александр настоял на том, чтобы Польша была навсегда стерта с лица земли как нация, и чтобы никакая мысль о возрождении этой несчастной страны не могла возникнуть ни при каких обстоятельствах.